Глава 19. Верховская против воли была заинтересована безумным красноречием Ревизанова, и он заметил это. «Ну, ведь вам хочется спросить, что тогда? Отчего же вы не спрашиваете?» «Я вижу и без вашего ответа, что вы мечтаете о какой-то необъятной тирании. Серьезно или шутя, Бог вас знает». «Серьезно, Людмила! Совершенно серьезно!» — в восторге завопил он. «Вы отлично сказали! Необъятная тирания! Современная власть меня не удовлетворяет. Она слаба и мягка. Я не хотел бы родиться договорным государем. Мой идеал — царь не подданных, но рабов. Царь бича и крови, царь гнева, царь-бог, Навуходоносор, Камбис, Ксеркс. Нам выставляют как что-то необычайно смешное, что Ксеркс велел высечь Геллеспонт. А я так думаю, что никогда его бесчисленные рати не верили в величие своего деспота сильнее, чем в тот момент, когда он выдрал морское божество, как провинившегося школьника. Вот это власть! Родись я в древние, даже в средние века, я не успокоился бы, пока не добыл бы ее для себя. Я опоздал, ужасно опоздал родиться. Слушайте. Я не мечтатель, но есть фантастические образы, опьяняющие мое воображение. Вы, конечно, слыхали про Стэнли. Это высокоталантливый, героический человек с железную бесповоротную волею, с холодным прямолинейным умом, с неистощимым запасом сознательной энергии, человек плана, путешествующий Бисмарк в приспособлении к африканским пустыням. Жестокий, бессовестный, ничего не боящийся, выше всего на свете ставящий себя самого и свои цели. Я глубоко уважаю Стэнли как голову и характер, хотя и презираю его деятельность. Теперь он не более как старший брат разных Беккеров, Фогелей, Юнкеров и им подобных ученых-бродяг, именующих себя пионерами цивилизации. Очень там нужна их цивилизация. А ведь он мог бы поставить на реальную почву воздушные замки Аль-Наскара. Представьте этого Стэнли не агентом «Нью-Йорк Хэральд» или Леопольда Бельгийского на посылках за какими-нибудь Ливингстонами и Эминбеями, но самостоятельным агитатором, властолюбцем, богатым, как я, и подобно мне же, презирающим свое богатство вне той власти, какую оно ему дает. Представьте его ренегатом, магометанином Стэнли Махди. Вы только вникните, что это за колоссальный образ. Шайка ничтожных феллахов без денег и оружия оказалась в состоянии силою своего энтузиазма потрясти авторитет могущественнейшей европейской державы от востока до запада африканского материка. А Стэнли Махди, богатый, вооруженный митральезами и динамитом, с миллионами фанатиков под знаменем священной войны, с миллионами солдат, лучших солдат в свете, потому что им все равно жить или умереть. Фаталисты, живущие экстазами, они сами обрекли себя, как пушечное мясо, на смерть во славу пророка и погибают без ропота, покоряясь смерти как желанной и должной. А если битва щадит их, принимают это лишь как отсрочку, временное помилование до следующего случая. В миллионной рати Махди нет даже тени недовольства. Она творит святое дело истребления неверных. Сытая, обутая, одетая, Махди экзальтирует ее своими вещими снами, указаниями с неба, творит чудеса именем Магомета и силою современного естествознания. Это воздушные замки, это жюльверновская сказка, но это власть. Вот вам еще другой соблазнительно-властный образ. царя анархии, вождя всемирной смуты. О, не думайте, что я сочувствую ее идеям. Они, озленный, озверенный, но все-таки детский бред, не больше. Но какое орудие, какое орудие! Она нищая, это смута, и должна быть нищую. Сейчас это стадо злое и нелепое, но бессильное. Кроме как на мелкие пакости вроде убийства женщины из-за угла и трусливого швыряния бомб по кафе и церквям в беззащитную, ничем не повинную толпу. Почему? Потому что пастухи стада, тоже злые, нелепые, нищие, творящие свои дикие преступления по инстинкту нищей злобы, по философии голода и голодной ненависти к сытым. Их преступления стихийные, без средств и без фантазии. А вообразите себе пастухом стада полузверей, полудемонов, человека. С фантазией хоть Нерона, что ли? То есть виртуоза истребления и со средствами, позволяющими ему эту виртуозность носить не только в своей голове, но и проявлять на деле. Фраза «о 100 миллионах голов» станет делом. Старец горы с его ассасинами воскреснет в апофеозе и воцарится над новую великую державою убийц, тем более ужасную, что она будет державою в державах. Да, державою в державах, государством в государствах. Вот как теперь антисемиты воображают и обвиняют жидов. Только сдуру, куда же им? Еврей — семейная сила. Позади у него традиция на 3000 лет, род отцов его от Авраама, Исаака и Иакова. Впереди идеал, продолжение рода, неистощимое семя Израиля. На таких прочных привязках в анархию не ускачешь. Где еврей-торговец, там он либеральный буржуа, где еврей рабочий, там он социалист. А я социалистов ненавижу. Социализм — это мне нож острый, камень под ноги. Он строить собирается, а надо ломать. С миллиардом, превращенным в динамит, можно сломать все, что наслоилось на земле веками истории человеческой. Цивилизация дрогнет, два света потрясутся в основах, государства перевернутся вверх дном и застынут в хаосе. Внизу будет перепуганное, трепещущее человечество, вверху — торжествующая шайка бандитов, выше всего их атаман. Боже мой! Что говорите вы? Каким ядом надо отравить свою душу, чтобы выносить в ней бред таких чудовищных идеалов, еще, к счастью, неисполнимый бред? Неисполнимый? Вы так думаете? Напрасно. И старец горы, и Махди не мифы, не мифы. Казимулла, Иоанн Лейденский, Мазаньелло, два Наполеона, вы скажете, то были гении. А почему бы мне не считать себя гением? Вы скажете, то были энтузиасты, и я энтузиаст. Только безумная дерзость и увенчивалась историческим успехом. Гений-безумец, царь Сиона — трактирщик, Мазаньелло — рыбак. Наполеон — артиллерийский поручик, Лжедмитрий — монастырский служка. Эти ли люди не сделали безумных скачков из одного положения к другому? Ну хорошо, пусть будет по-вашему. Все это было да прошло. Говорю же вам, я опоздал родиться. И пока мы стоим на реальной почве, мои идеалы, конечно, неисполнимы. Но и в этом сознании меня уже удовлетворяет гордая мысль, что лишь подобная перемена декорации может поставить меня еще выше положения, в каком я уже стою теперь. Обыкновенно гордый и повелевающий, а нынче колено преклоненный и молящий. Людмила, жизнь моя, счастье мое, раздели мою власть, прими мою любовь. Не надо мне ни вашей грязной любви, ни вашей безумной власти. Он отвернулся с тоскою и возразил глухо, раздумчиво: «Да не надо». «Я не понимаю, как, может быть, этого не надо, но знаю, слишком я чувствую это, что тебе действительно не надо. И оттого-то так страдаю в эти минуты мнимого торжества над вами. Ваша добродетель, ваша репутация в моих руках. Захочу я, и богиня станет простою самкой, но я не хочу. Мой Бог! Как унизить вас? Унизить ту, кого я поставил в своих мечтах выше себя, выше своих задач и надежд? Не хочу, не хочу. Тогда отпустите меня. Будьте честны хоть раз в жизни», — сурово сказала Верховская, поднимаясь с места. «Оскорбляет! Опять оскорбляет!» — крикнул Ревизанов и уронил голову на грудь. Он был заметно и сильно пьян. «Всегда, всегда только оскорбляет!» «Послушай», — начал он после минутного размышления, — «послушай, не сердись, что я говорю тебе «ты». Я очень люблю тебя, и мне больно, что мы враги. Я не хотел бы сделать тебе зло. Я очень несчастен, что не умею взять любовь твою. Да, очень. Пожалей же и ты меня. Если ты уже не в силах полюбить меня, то, по крайней мере, не мучь меня беспощадной правдою. Не показывай мне своего отвращения. Это мальчишество, это глупо, это пошло. Но пусть будет так. Солги мне. Обмани меня сегодня, что ты можешь полюбить меня. И Бог с тобой, иди куда хочешь». Я отдам тебе твои письма. Нет, Андрей Яковлевич, я не стану лгать. Людмила, пользуйся, пользуйся случаем. Я пьян, сегодня вино что-то слишком быстро ошеломило меня. Я размяк, солги, обмани меня скорее. Завтра я буду снова трезв, холоден и жесток. Мысль возьмет верх над страстью. Я уже не захочу обманываться. Я буду я, и самое воспоминание о нынешнем унижении моем покажется мне смешною сплетнею о каком-то чужом чудаке. Теперь я жажду сделать тебя своей госпожою. Завтра рассудок велит мне унизить тебя, как рабыню. Людмила, пользуйся случаем. Покрасневшее лицо Ревизанова было и страстно, и грозно вместе. Под градом его унизительных просьб Людмила Александровна дрожала, как в лихорадке. Она ненавидела его в каждом звуке его голоса, в каждом жесте. Он был так противен ей, что ложь не могла сойти с ее языка. Даже самая мысль, выгодная мысль солгать, на которую он сам усердно наталкивал ее, не нашла отзыва в ее уме. Злобное отвращение к этому человеку слишком переполнило ее душу, чтобы ум повиновался иным побуждениям, кроме ненависти. В это мгновение даже грядущий позор представлялся ей и легче, и достойнее, чем предлагаемая ей ложь в два слова, ни к чему не обязывающая, как заведомый обман. «Я ненавижу вас!» — почти крикнула она в ответ. «Слышите вы это? Владеете моим телом и будьте прокляты, подлец! Вы можете унизить меня, растоптать, обесславить, но не заставите меня покривить моим чувством. Это одно у меня и осталось. Остальное все ваше. Владеете, пользуйтесь. Но этого-то не отнимете. Останется мое. Владейте моим телом. Тем ненавистнее вы мне будете. Кончим этот фарс. Вы требовали, чтобы я пришла. Я здесь. Где мои письма?» Голос ее захрипел и оборвался. Ревизанов выливал остатки шампанского из бутылки в стакан и невнятно бормотал: «Да ты... вы правы, кончим. Время кончить. Но не хотите, так и не надо. Тем лучше или тем хуже, не разберешь. К черту любовь! К черту! К черту!» Он допил вино и бросил стакан в камин. Потом взглянул на Людмилу воспаленными злыми глазами. Лицо его дергали судороги, губы дрожали. Ей показалось, что вот-вот он бросится и убьет ее, и она была рада этому. «Я совершенно пьян», — заключил он с внезапным спокойствием. «Тем лучше, идем».